Энджи Лаги был известный болтун. Когда они сели в машину, в нем словно бы включился специальный механизм, как у говорящей куклы, и началось жена, дети, хоккей. Но Делорм удалось навести его на нужную тему соседей доктора Кейтс. Многие сейчас разъехались, кто-то на Багамах, кто-то еще где-то, так что там особенно не с кем было поговорить. Типичный многоквартирный дом, в том смысле, что никто никого толком не знает. В таком доме, даже если умрешь, все равно об этом может никто не узнать. В общем, если коротко, то вечером в понедельник, в ночь на вторник и во вторник утром никто ничего необычного не видел. Все или смотрели телевизор, или лежали в постели, и никто ничего не слышал. «Странно», — заметила Делорм. «Если ее похитили, кто-нибудь должен был услышать возню». «Она могла уехать с кем-то добровольно. Нам же пока ничего не известно. Она могла поехать с каким-то знакомым, а потом, допустим, попала в аварию. Тогда понятно, почему с тех пор никто ее не видел и не слышал». Желаги снова свернул с темы и начал разглагольствовать о своей семье. Делорм поймала себя на мысли, что хочет, чтобы на его месте сейчас оказался кардинал, обычно такой же немногословный, как и она сама. Желаги, не умолкая, толковал о родне жены, о социальных пособиях, о страховых выплатах за автомобиль. Это было как стихийное бедствие. «Желаги!» «Что?» «Угомонись, ради бога!» «Я просто общителен, в отличие от тебя. Пожалуй, по общительности и дружелюбию никто в управлении не мог тягаться с Желаги. Это был типичный славный парень, и Делорм стало стыдно за то, что она так на него напустилась. Они успели проехать несколько кварталов, а она все виновато молчала. «Извини», — наконец сказала она, когда они остановились на светофоре, — «просто думаю о докторе Кейтс». «Ничего», — откликнулся Желаги и тут же пустился рассказывать о снегоходе, который недавно купил для детей. «Эти новые бомбардиры просто дьявольски быстрые». Они проехали по Самнер-стрит, пересекли окружную и выбрались на 63-е шоссе. Лед блестел на всех крышах, проводах, ветвях, небо сияло лазурью, солнечные лучи, отражаясь от обледенелых кровель и деревьев, били в глаза слепящим белым светом, но на расстоянии это было как поблескивание елочной мишуры. Само шоссе очистили от льда, и им удалось добраться до Нортвинда меньше, чем за 20 минут. Тед Паску стоял, прислонившись спиной к своему джипу Ренглеру с сигаретой во рту. «Я ведь больше не курю», — сказал он вместо приветствия. «Два года назад бросил. Но эта штука меня, знаете, потрясла. Никогда раньше не видел покойников, ну, кроме отца, но это совсем другое дело. Я просто весь трясусь, знаете». В подтверждение он вытянул руку, она действительно дрожала. Делорм представила ему Желаги и спросила Паску, во сколько тот обнаружил тело. «Минут 45 назад. Я сразу же подъехал сюда, чтобы позвонить». Он указал на телефон-автомат. «Вы были один?» «Только я и фотоаппарат, больше никого. Знаете, такой лед увидишь нечасто. Вот я и поторопился выехать, пока он не растаял. Я был на дороге для лесовозов примерно в километре к востоку отсюда». Арсено и Коллинвуд подъехали на своем лендровере и остановились у обочины. Делорм дала им сигнал «подождите одну минуту». «Мистер Паску, не могли бы вы довести нас до этого места, а наши эксперты поедут следом?» С шоссе свернул «Лексус», и Делорм внутренне застонала. Роль коронера исполняли по очереди несколько врачей. Не повезло, второй раз подряд ей приходилось иметь дело с доктором Барнхаусом. «Наверное, вам лучше поехать с Арсеном и Коллинвудом, доктор», — посоветовала она. «Не думаю, что ваш замечательный автомобиль сможет добраться туда, куда мы едем». «Великолепно!» — мрачно отозвался Барнхаус. «Просто чудесно!» Но все-таки он вылез из машины вместе со своим черным саквояжем. Всякие лесозаготовки в районе Алгонкин-Бэй прекратились еще полвека назад, но старые подъездные дороги сохранились. Десятилетиями они оставались заброшенными, но в последние годы, благодаря увлечению внедорожниками, по ним вновь стали ездить. После недавней оттепели толщина снега в лесу была не больше десятка сантиметров, и сверху этот снег был покрыт тонкой коркой льда. Сцепление колес с поверхностью оказывалось в результате лучше, чем на городских улицах. Лес был сплошной, сосновый. Сучья склонились под тяжестью снега, но стволы стояли прямо. Деревья здесь тысячелетиями проходили естественный отбор. Они были покрыты льдом, как панцирем, и сверкали, словно на лазерном шоу. «Вот где я вышел», — сообщил Паску. Не хотел, знаете, рисковать и объезжать эту штуку, — он указал на поваленное дерево, лежащее поперек дороги. Они вышли из машины и стали ждать Арсена и Коллинвуда. «Вы вернулись к машине тем же путем?» — спросила Делорм. «Точно», — он показал на отпечатки в снегу, — «вот мои следы, других не заметил. Правда, я их и не искал, знаете». Делорм и Желаги пошли впереди, сразу за ними шагал Паско, а замыкали шествие Арсена, Коллинвуд и доктор Барнхаус. Не прошло и 5 минут, как Паско сказал: «Вот здесь, за этим пнем, я об нее чуть не споткнулся». За 6 лет, что Делорм проработала в отделе спецрасследований, ей не приходилось иметь дело с трупами, поскольку это не входило в ее служебные обязанности. До этого она служила констеблем. Ей, конечно, случалось видеть утопленников или разбившихся автомобилистов. Во всех местах, где произошла катастрофа, ощущалась атмосфера безнадежности, даже если человек погиб в роскошно обставленной гостиной. Иногда обстоятельства смерти выглядели омерзительными, какими-то демонстративно безвкусными: голый висельник, вокруг побледневших ступней разбросаны порнографические картинки. Иногда они были страшными, следы яростного огня, бушевавшего повсюду, иногда внушающими мистический ужас, как тогда в заброшенной шахте зимней ночью. Но за все годы работы в полиции Делорм никогда не видела такой красивой картины смерти. Она, Желаги и остальные словно бы вступили в сказочную страну. Деревья вокруг них лучились, точно драгоценности. Не было слышно никаких звуков, кроме тихого постукивания ветвей да жужжания снегохода где-то вдалеке. Свет весело отражался от всех возможных поверхностей, словно здесь разыгрывалось действие волшебной сказки, а не трагедии. Сказки, в которой статуи оживают. Но фигура перед ними уже никогда не смогла бы ожить. Мертвая женщина лежала на левом боку, словно отдыхая. Нога была присогнута в колени, рука вытянута, как будто женщине хотелось поудобнее улечься. Видимых признаков насилия не было, ни ран, ни синяков. Если бы ее сфотографировали с не очень близкого расстояния, она могла бы показаться спящей. Но нет ничего более застывшего и неподвижного, чем труп, и вблизи ошибиться невозможно. Тело было обнажено и покрыто поблескивающим слоем льда. Обледенели даже пряди длинных темных волос, лежащие на лице женщины. Она словно стала жертвой какого-то заклятия, ревнивого колдуна, злобной ведьмы.